В это время воды в канаве прибыло так, что она хлынула через край и унесла с собой осколок. «Он продвинулся», — вздохнула штопольная игла, — «а я осталась лежать. Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость». И она лежала, вытянувшись в струнку. «Я просто уверена, что родилась от солнечного луча. Так я тонка. Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти. Не лопни тогда мое ушко, я бы услышала свои рыдания, потому что меня душат слезы. Впрочем, нет. Плакать неприлично». Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие. «Ай!» — закричал вдруг один из них. Он укололся о штопольную иглу. «Смотри, какая штука!» «Я не штука?» «А барышня!» — заявила штопольная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела. Но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего. «Вон плывет яичная скорлупа!» — закричали мальчишки. Взяли штопольную иглу и воткнули в скорлупу. «Черное на белом фоне очень красиво», — сказала штопольная игла. «Теперь меня хорошо видно. Только бы не поддаться морской болезни. Я этого не выдержу. Я такая хрупкая». Но она не поддалась морской болезни, выдержала. «Когда у тебя стальной желудок, морская болезнь нипочем, и всегда надо помнить, что ты не то что простые смертные. Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести». «Крак», — сказала яичная скорлупа. Ее переехала ломовая телега. «Ух, как давит!» — завопила штопольная игла. «Сейчас меня стошнит! Не выдержу, сломаюсь!» Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега. Она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину. Ну и пусть себе лежит.